людям пришлось отступать. Что это были за люди? И каким был допотопный мир? Надо сказать, послеледниковая оттепель благодатно сказалась на планете и ее обитателях. На месте нынешней Сахары была цветущая саванна. Безымянные озера, прото-Черное море и прото-Средиземное, представляли собой отличное место для ведения оседлого образа жизни. Инновации перли просто как из рога изобилия. 10-11 тысяч лет назад здесь придумали мазанку, 8 тысяч лет назад обжиг глиняной посуды, гончарного круга еще не было, посуду делали слой за слоем из раскатанных глиняных колбасок, так называемая ленточная керамика. Первые посевы злаков и стойловое свиноводство появились примерно 7-8 тысяч лет назад. В общем, семимильными шагами шла по планете неолитическая революция, переход к оседлости и сельскому хозяйству. А началась революция примерно в районе нынешней Турции. Хорошие места. Обилие пресной влаги на равнинах позволяло расти густым травам, где в массовом порядке паслись всякие жвачные, на которых люди охотились тут еще в досельскохозяйственную эпоху. На зиму стада откочевывали в Аравию, летом возвращались в Малую Азию. Люди ходили за ними. Это были уже довольно умелые, хотя и диковатые граждане, которые умудрялись возводить монументальные сооружения, многокилометровые каменные загоны для газелей и прочей беглой дичи. Эти охотничьи сооружения позволяли запасать тонны мяса, консервировали его, по-видимому, копчением и вялением, а хранили в мазанках. Это уже не просто охота. Такой образ жизни — шаг к оседлости. Надо сказать, охота и собирательство — самое неэффективное ведение хозяйства. Подсчитано, для того, чтобы обеспечить питанием племя в 500 человек, которые живут охотой и собирательством, нужна территория, равная современной Чехии. Переход к иным сельскохозяйственным технологиям повысил КПД цивилизации в несколько раз, позволив прокормить на той же территории в 20 раз большее население. Сделавшие первый шаг к почти оседлости сезонные кочевники-охотники в дальнейшем перешли к оседлости настоящей, начали разводить свиней, удобное животное, все жрет и на вкус приятно, занялись мотыжным земледелием. Постепенно новая технология начала распространяться на запад вдоль Средиземного озера. Именно на эту передовую по тогдашним временам цивилизацию и обрушился всемирный потоп. Людям, живущим на берегах великих озер, на глазах превращающихся в моря, пришлось отступать в Европу. Их отступление от надвигающейся воды археологи прослеживают по быстрому и одновременному появлению ленточной керамики в Карпатах вдоль Дуная, по которому переселенцы плыли в лодках из звериных шкур, вооруженные каменными топорами. Через довольно непродолжительное время волна погорельцев, точнее утопленцев, достигла территории нынешней Франции. Европа встречала беглецов непроходимыми чищобами и дикими племенами, которым вновь прибывшие рассказывали ужасы про потоп и знакомили со своей культурой, мотыжным земледелием, способом выпекания хлеба, ленточной керамикой, свиноводством. Волею потопа именно беглецы, пришедшие в Европу, стали цивилизаторами, носителями новых ценностей, ценностей неолитической революции. Они принесли передовую культуру дикарям, которые жили еще в палеолите, охотой и собирательством. Стремительное распространение по Европе ленточной керамики позволило археологам установить точное время, за которое цивилизаторы колонизировали эту часть света — 200 лет. Раньше исследователи ломали голову, с чего бы вдруг взявшаяся буквально из ниоткуда культура так быстро покорила Европу. Теперь ясно, откуда и почему. Вода гнала. Учитывая, что КПД оседлого образа жизни гораздо выше охотничье-собирательского, пришельцы просто задавили своей численностью редких европейских аборигенов. По данным археологов, в Причерноморье, точнее в Приозерье, плотность населения была очень высока. Расстояние от поселения до поселения составляло примерно 4 километра, в то время как плотность аборигенов Средней Европы составляла 1 человек на 10 квадратных километров. Сейчас в Сахаре больше народу живет. «Стоп», — скажет ушлый читатель. «А почему, собственно говоря, автор рассказывает нам тут про потоп?» «А потому, что именно этот природный катаклизм сформировал особые природные условия Средиземноморья, которые позволили возникнуть и развиться так называемой античной аномалии, уникальной, не похожей на остальные цивилизации, без которой, возможно, путь общепланетарного развития был бы более долгим и извилистым. Античность сделала такой рывок в развитии человеческих отношений, который на тысячи лет опередил развитие технологий. И виной всему, как ни странно, именно всемирный потоп. Вспомним, вода Мирового океана вливалась в Средиземное море через узкую горловину Гибралтара и далее тем же макаром в Черное море через узкое Босфорское ущелье. Когда вода начинает заливать низменность, окруженную предгорьями и горами, получается причудливо изогнутая береговая линия с многочисленными бухтами и островками. А замкнутость водоема, его отделенность от открытых просторов Мирового океана делает приливы и отливы практически незаметными. Оба этих фактора очень облегчают судоходство. В морских бухточках можно скрыться от шторма или противников, а в самом море невозможно заблудиться. В какую сторону ни поплыви, обязательно упрешься в берег. то есть не нужно сложных средств навигации. Отсутствие приливов также предельно упрощает плавание. Поэтому неудивительно, что примитивное судоходство в первую очередь начало развиваться на внутренних морях, в Средиземном и Черном. Оно началось тут со времен позднего каменного века, неолита, аж в 4-м тысячелетии до нашей эры. Причина в сугубой экономической выгодности морского транспорта.